Требование номер три. Подразделение HR должно развивать, поддерживать и регулировать корпоративную культуру, а не изобретать ее. I hear a lot of the HR pros talk about deciding what the corporate culture should look like. Я очень часто слышу, как профессионалы HR рассуждают о том, что нужно принять решение, какой будет культура компании. Hey, I agree. They should be involved in developing the corporate culture. Я согласен, они должны участвовать в ее разработке. But it's not the job of HR to invent it. Но изобретать и формировать корпоративную культуру не задача HR. That job is reserved for the board of directors or the CEO or the owner of a company. Эту задачу призваны выполнять совет директоров или президент или владелец компании. Why? Почему? Because it's their responsibility to figure out the what. Потому что именно их задачей является определить что. And only after the what's been established can HR actually fly and actually help the company develop the how. И только после того, как имя разрабатывается «что», отдел HR может помочь им разрабатывать «как». Let me explain how I usually help companies sort this out. Позвольте объяснить, как я обычно помогаю компаниям справляться с этим противоречием. I'll have somebody call me that's usually a general director of a company or an owner. Часто мне звонят либо генеральные директора, либо владельцы компаний. They'll say, John, I heard about you from one of my friends, and quite frankly, I got problems. И говорят, знаете, Джон, я слышал о ваших услугах от одного из своих друзей, и честно признаться, у меня серьезные проблемы. Can you help us out? Вы не могли бы нам помочь? So we'll set up a meeting. Мы назначаем встречу. And during that meeting, I'm going to ask a few questions. И в течение этой встречи я задаю несколько ключевых вопросов. And very shortly into the meeting, I realize that the company has a big problem. И спустя всего несколько минут после начала встречи, я понимаю, что у компании действительно серьезные проблемы. The company's got no what. Потому что компания не определила свое «что». Which means everybody in the company is managing tactically. То есть любой менеджер в компании руководит тактически. There's no shared vision. Нет никакого общего видения. No shared strategy. Никакой стратегии. And no specific objectives. И никаких конкретных стратегических целей. So I'll usually take that customer and say, okay, here's what we need to do. Поэтому я говорю этому клиенту. You and I need to get away for a couple of days and put together what I call a master manual. Нам с вами понадобится на пару дней отрешиться от всех проблем и уделить свое время созданию так называемого письменного руководства компании. In my definition, a master manual is pretty much strategically what a company is doing. В моем понимании, письменное руководство компании – это то, что стратегически делает данная компания. We're talking about vision. Здесь мы говорим о видении. A mission. Миссии. Values. Ценностях компании. Strategic objectives. Стратегических целях. The fundamentals of organizational structure. Основы оргструктуры. The fundamentals of corporate communication. Основах корпоративной коммуникации. Issues dealing with security and confidentiality. В вопросах, которые связаны с безопасностью и конфиденциальностью. And anything else that specifically dictates strategically what the company is supposed to do. И других аспектах, которые объясняют, что стратегически должна делать данная компания. Most small companies don't do this initially, and honestly, there's a lot of big companies that don't do it either. Многие небольшие компании этого не делают, и честно признаться, этого не делают и многие крупные компании. And when we're done, me and my new client now can take a look at strategically what the company wants to do. И только после того, как мы с клиентом проделали эти вещи, мы можем посмотреть на то, что в стратегическом плане компания хочет сделать. It's not a big document. На выходе получается не очень большой документ. It's not detailed specific. Там нет никаких конкретных деталей. But strategically it's very specific, it's very clear and it's focused on results. Но стратегически это очень четкий, понятный, конкретный и ориентированный на результаты документ. It's going to tell everybody in the company what the company's about. Который сообщает всем сотрудникам компании, в чем ее суть. Where it's going. Куда она движется. What it wants to achieve. Чего хочет достичь. And the standards necessary to follow to do that. И стандарты, которые необходимо соблюдать для того, чтобы этого добиться. Now HR can come in and help fill in the detail. И сейчас отдел HR может вступить в игру и помочь наполнить этот документ деталями. They can take that what and develop all of the how. Они могут взять это «что» и разработать все тактические «как». And come up with processes and systems to regulate that how. Придумать системы и процессы, которые будут регулировать это «как». And think of ways to support that how. Придумать способы поддерживать это «как». But not until the what's been decided. Но они не должны придумывать этого до того, как топ-менеджмент определится с «что». Now, if you're in top management, let me make this real clear. И если вы занимаете должность в верхушке управления, позвольте сказать вот что. Until you communicate to your people what you want. До тех пор, пока вы не донесете до своих сотрудников, чего вы хотите. You cannot have consistency in your company. Вы не добьетесь в своей компании неизменности. People will not enjoy a shared anything because nobody knows what the heck you want. Люди не будут ничего разделять, потому что они не понимают, чего вы хотите. And no one will take care of your company because they don't have a sense of ownership because they don't know what the heck you want to do. И никто не будет заботиться о вашей компании, потому что они не чувствуют себя ее частью. Они не знают, чего вы хотите и что делать им. Now let's go back to HR for a minute. И обращаясь к специалистам HR. HR cannot develop the what. Я хочу сказать, что HR не должен создавать это что. Only the how. Только как. Now, if you don't have what in your company, и если в вашей компании нет этого что, you need to go figure out how to get it. Тогда вы должны сделать все, чтобы оно появилось. Tell the general director or the owner or the board of directors that you just can't make things work until they figure out what they want. Скажите генеральному директору, совету директоров, владельцу компании, что вы не можете работать эффективно до тех пор, пока они не определят, что. Only then can you make a positive contribution to the organization. Потому что только после этого вы можете вносить позитивные изменения в вашу организацию.